и скрылся в темноте. Водитель вытер пот с лица, рванул сцепление и бешено полетел с места. Через 3 минуты он увидел полицейского, остановился и сообщил ему, где он высадил Мо. Полицейский спросил его: «Ты уверен, что это был Мо Линкольн?» «Я его хорошо знаю. Он убил моего отца. Я все время ожидал, что он и мою спину проткнет ножом. Но мне удалось сблефовать». Полицейский сел к нему в машину и скомандовал: «К ближайшему телефону». Через 5 минут на улице, где скрывался Мо, появились 2 полицейских и полицейская машина. Полицейские в форме и с пистолетами в руках выскочили из машин, но было уже поздно. Они обыскали весь район, не найдя и следов Мо. Слабое царапание в дверь квартиры показало Джеку, что появился Мо. Он кинул взгляд на Харди: «Открой дверь». Он сделал знак оружием, которое продолжал держать в руке. Когда Харди вышел из комнаты, он подошел к письменному столу, открыл ящик и вытащил оттуда пистолет Харди. Джек сунул его в карман, и к моменту появления в комнате Харди и Мо он уже снова сидел в кресле. «Дела очень скверные», — заявил Мо. Он подошел к бару и налил себе изрядную порцию виски. «Сейчас я слышал сообщение по радио. Им уже известно, что это я прикончил Тоя. Вы оба должны сейчас же уйти отсюда», — горячо сказал Харди. «Здесь они могут начать искать вас в первую очередь. Заткни глотку», — прорычал Джек. Затем он вопросительно посмотрел на Мо. «В Кей-Вест мы определенно найдем пароход», — сказал Мо. «Но на поездку нужны деньги. У него их достаточно», — Джек указал на Харди. «Сколько у тебя дома денег?» «Около $150. Можете их взять». Мо бросил на Харди насмешливый взвзгляд. «Нам нужно 5000. Без них мы ничего не сможем предпринять». «Таких денег у меня нет. Тогда придумай что-нибудь. Иначе для тебя это может плохо кончиться». Немного подумав, Харди сказал: «Я могу завтра утром получить деньги в банке». Джек и Мо обменялись взглядами. «Вы можете провести здесь ночь». Мо кивнул. «Но это рискованно». «На этот риск нам придется пойти», — заявил Джек. Потом он приказал Харди: «Рано утром пойдешь за деньгами, а мы тем временем присмотрим за твоей девушкой. Если ты сделаешь глупость, то мы займемся ею». Подслушивающий их разговор Джина вздрогнула и тихо провернула ключ в замке. Валерий лежала в постели. Проникающий в окно лунный свет посеребрил 4-угольник на ковре. Уже 3 часа она обдумывала, что ей следует предпринять по отношению к Крису. После вчерашнего посещения ее толстяком она была совершенно потрясена. Она просто не могла поверить в то, что Крис как-то мог бы быть причастен к убийству той женщины. Она не могла себе этого даже представить. На полу возле нее лежала груда газет с сообщениями об убийстве Сью Парнелли. Валери все их внимательно прочитала. На ночном столике лежал блокнот, в который она записала имена всех тех людей, которые упоминались в связи с этим убийством девушки. Однако неопровержимые улики, залитой кровью пиджак и зажигалку, нельзя было игнорировать. Кроме того, у нее не выходили из головы слова Криса: «Не следует потакать шантажистам. Я признаюсь, что сделал это, и дело с концом». А потом еще его слова: «Сегодня ночью мне приснилось, что это я убил женщину». Валери не могла больше находиться в темноте. С бледным лицом она влажными руками включила свет. «Он этого не сделал. Я знаю, что он этого не сделал», — твердила она себе. Вероятно, пока он был не в себе, Он что-то слышал об убийстве, а потом вбил это себе в голову, поверил в то, что это был он.